Татьяна Комарницкая. Путь к Голгофе. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, оправдает многих. Книга пророка Исаии, 53 глава, стихи 5, 6, 11. На всю вселенную раздался стук, то в древо гвозди ржавые вбивают. Они в ногах пронзенных, дланях рук зияющие раны прорывают. Там на кресте Сын Божий умирал, бичами изувеченное тело. От боли содрогаясь, холодело, чело венок терновый покрывал. Вздымает грудь неровное дыханье, лучистый взгляд туманит смерти мгла. Печать нечеловеческих страданий на лик обезображенный легла. Слова любви, прощанья и прощенья на воспаленных замерли губах. Он умирал, в одних вселяя страх, в других — веселье, боль или смущение. Что сделал он? Чем заслужил он смерть? Он исцелял больных, учил любить. Он истину открыл, ему бы жить. Но он пришел в наш мир, чтоб умереть за необъятность беззаконных дел, безбожных мыслей, недостойных фраз моих, твоих, его и всех людей. Он умирал, он спас от смерти нас. Ведь вечно жить пред Богом будут те, в ком нет греха, кто праведен и свят. Он 2000 лет назад нас поднял к недоступной высоте. Пусть я слаба, беспомощна, грешна, он обелил меня своей любовью. Я только верить, веровать должна, что грех мой смыт его святою кровью. Иду к Голгофе, здесь его вели. Он шел согбенный из последних сил. Не крест лишь он на гору возносил, но бремя преступлений всей земли. Склоняю я колени у креста, губами к рваным ранам прикасаюсь. Мне сердце жжет живая кровь Христа, ему я исповедуюсь и каюсь. Как сильно любит нас великий Бог! Он умирал за каждого, за всех. Он путь открыл, он сделал все, что мог, чтоб не господствовал над нами грех. Я верую, он истина и свет, и ныне жив не в мифах наяву. Коль нет его, тогда и жизни нет. Я верую. а значит, я живу.